Глава 26. Стужа вырубается сразу после того, как я заканчиваю трахать ее во второй раз. И раз мы уже так удачно лежим на ее кровати, я позволяю себе тоже заснуть, потому что перспектива ехать домой как-то не вставляет. Утром, проснувшись и поняв, что уже почти 11, я начинаю быстро одеваться, потому что у меня встреча с постоянным клиентом совсем скоро, и я на нее почти опаздываю. «Впечатляющая скорость!» — хмыкает стужа, сонно подтягиваясь и наблюдая, как я торопливо одеваюсь. «Я опаздываю, а будешь должна мне завтрак?» «Еще чего!» Закончив натягивать кроссовки, я поворачиваюсь к ней и просто киваю, прежде чем направиться к выходу. Не вижу смысла целовать или договариваться о новой встрече. У нас не отношения, в конце концов, так что можно обойтись без притворства. Вечером после тяжелого рабочего дня я решаю выпить в баре с ребятами. Но расслабиться не удается. Я думаю о стуже, снова хочу ее. Но ехать к ней 2 вечера подряд, тем более не зная ее планов, может, она с кем-то тусуется сейчас. Нет, я остаюсь на месте, слушая болтовню подвыпившего Кости. А потом, как примерный мальчик, еду прямо к себе домой, где маюсь полночи, уговаривая себя не делать глупостей и не ехать к ней, как бы мне этого не хотелось. Приятной неожиданностью становится то, что стужа сама звонит на следующий день. «Как все будет происходить, Дубов?» спрашивает она без предисловий. «Будем договариваться о времени и просто трахаться», предлагаю я. «Хорошо, тогда предупреждаю тебя, что завтра я улетаю в Хельсинки с родителями, и меня не будет несколько дней». «Черт, это облом. Я уже до боли ее хочу». «Ладно, тогда я заеду вечером». «Давай», соглашается она. И таким образом начинается то, что я предпочитаю называть взаимовыгодным соглашением. Пару месяцев спустя. «Я приеду вечером?» спрашиваю, набрав номер стужи. «Мы не виделись 3 дня, и я дико ее хочу. Но она отказывалась встречаться со мной, пока у нее месячные. А сегодня написала, что на горизонте чисто». «Блин, сегодня не получится. Папа пригласил меня на обязательный семейный ужин». Разочаровывает она меня. «Разве ты не приедешь ночевать домой после этого ужина?» «Приеду, но вряд ли у меня будет настроение для секса». Отнекивается упрямица. «У тебя всегда есть настроение для злого секса, когда ты встречаешься с родителями». «Не сдаюсь я». «В чем проблема? Говори как есть». Она мнется всего секунду, но я успеваю это подметить, потому что довольно хорошо знаю эту девушку. Как бы ей не нравилось думать, что она загадка для меня. «Папа сводит меня с очередным женихом. Ясно?» Вздыхает стужа. «Я почти закончила универ. Он считает, что уже может поудачнее выдать меня замуж. И мне совершенно не хочется после такого адского вечера видеть кого-либо даже ради секса». «Понял. Тогда на связи. Удачи вечером. Я завершаю вызов, зная, что это наверняка ее рассердит. Но мне что-то не хочется подбадривать ее и говорить пустые слова поддержки. Это уже не в первый раз. Пару недель назад у нее уже было подобное свидание с родителями и их кандидатом. Уверен, и это не последнее. Я знаю ее отца так же хорошо, как своего собственного. Знаю его методы и не собираюсь просто смотреть, как девчонку, которую трахаю я, подкладывают под другого. Набираю папу, уже зная, что лучше всего облегчит мне жизнь». «Федор, давно ты мне не звонил». Поднимает он трубку. «Мы виделись меньше месяца назад». «Это для нынешней молодежи считается нормой?» хмыкает он. «Ну, слушаю тебя. В связи с чем ты вспомнил обо мне на этот раз?» «Давай встретимся. У меня есть к тебе довольно личный разговор». «Ну, давай. Я заинтригован. Заедешь ко мне в офис?» «Буду через пару часов». Закончив со своими делами, Я еду в новый офис отца, который недавно начал очередной свой бизнес. А их в течение моей жизни он сменил уже раз 5. И все, как ни странно, оказывались успешными. Если у моего отца и есть суперспособность, так это зарабатывать деньги. Ведь за что бы он ни взялся, ему всегда удается задуманное. Мы встречаемся в его кабинете за кофе. И я не тяну кота за хвост, сразу переходя к сути дела. Мне нужно, чтобы ты возобновил свою старую договоренность со Стужевым о нашей помолвке с его дочерью. Огорашиваю я его, что удается сделать не так часто, как можно было бы предположить. Потому что папа давно стал устойчив к моим выкрутасам. Как он это называет? Зачем? После небольшой паузы спрашивает он. Затем, что он мешает моим планам, пытаясь устраивать ей свидание с выгодными женихами. И прежде чем ты начнешь радоваться, предупреждаю, что между нами со Стужей нет ничего серьезного. Но у нас эксклюзивная договоренность, и мне не улыбается делить ее время с каким-нибудь богатеньким придурком, который сам не может решать за себя, на ком жениться. И тем не менее, ты хочешь взять на себя роль такого придурка, прося меня обмануть Ивана, с иронией тянет папа. «Ну, допустим. Так что, поможешь мне?» «Помогу, при условии, что Ваня не будет введена в заблуждение о том, что ты действительно хочешь на ней жениться. Удивляет меня он своей покладистостью. Она и не стремится за меня замуж. Можешь мне поверить», — фыркаю я. «Она будет только рада на время избавиться от внимания Ивана к своей личной жизни». «Не думал, что когда ты придешь просить меня о чем-либо, это будет связано с Ваней», — задумчиво смотрит на меня отец. «И это все, Федор? Больше ты ни о чем не хочешь меня попросить?» «Нет, мне больше ничего не нужно». Напрягаюсь я, понимая, что он в курсе моих финансовых проблем из-за выхода Дима из бизнеса. «Черт! Вот не может он просто не контролировать все и всех кругом. Но скорее я полностью разорюсь, чем приду просить финансовой поддержки у отца. Как какой-то гребаный неудачник. Не в этой жизни». «Ладно», — разочарованно тянет папа, словно только и ждет возможности помочь глупому сыну, заигравшемуся в самостоятельность. «Если что, ты знаешь, что я всегда приду тебе на помощь, Федор». «Спасибо, буду иметь в виду. Надеюсь, до него когда-нибудь все же дойдет, что я способен на что-то сам по себе, без поддержки и помощи гениального Стаса Дубова, великого финансового воротилы, не совершающего ошибок». «Что ты наделал?» — напускается на меня Стужа через пару дней, возникая на пороге тату-салона, куда не приходила с того раза больше года назад, когда я набил ей тату по просьбе Аришки. «Много чего. Ты сейчас о чем конкретно?» Спрашиваю скучающим тоном, хотя прекрасно понимаю, что вероятнее всего папа сделал то, о чем я просил, и именно поэтому моя девочка сейчас выглядит такой злой. При этом она еще и дико сексуальна, когда злится. Так что вид мне открывается охеренный. «Не притворяйся дурачком. Я знаю, что тебя невозможно заставить сделать что-то против твоей воли». Игнорируя тот факт, что нас слушают мои любопытные подчиненные и парочка клиентов, тычет она в меня пальцем. «Твоя правда, но я все равно ничего не понимаю. Стою на своем». «Дубов!» — рычит она, как разъяренная львица. «Стужа?» Передразнивая ее, отпивая свой кофе. Наши взгляды встречаются, и я почти слышу, как проносятся мысли в ее голове, прежде чем она понимает, что раскаяние от меня не добьется. «Больше ко мне можешь не приходить!» Выдает девушка полную глупость и, резко развернувшись, уходит, хлопая дверью, а я улыбаюсь просто потому, что это естественная реакция, от которой я не могу удержаться, и ловлю на себе взгляд Кости, говорящий, что я просто тупица. «И что, ты не пойдешь за ней?» спрашивает Зоя, которая до этого консультировала случайно забредшую к нам девушку. «Не-а». Снова отпиваю кофе, продолжаю улыбаться. Они обмениваются взглядами, говорящими, что я полный придурок. Но мне все равно. Я знаю стужу и знаю себя. Наши отношения так не работают. Мы люди не самыми простыми характерами. Так что не им нас судить. Учитывая, что ни хрена они не знают, не только о ней, но даже обо мне. Хотя я с ними знаком уже не один год. Вечером я спокойно еду в квартиру стужи. Но ее не оказывается дома, что, в принципе, было вполне ожидаемо. Остается только ждать в кофейне на первом этаже здания, потому что ночевать она точно придет. Стужа ненавидит оставаться у кого-то на ночь, если это от нее не зависит. Даже у меня. Мы больше времени проводим у нее в квартире из-за этого ее бзыка. Как и ожидалось, она заставляет меня ждать, появляясь только ближе к полуночи. К этому моменту я уже снова поднялся на ее этаж и жду ее, устроившись на диване в холле. В роскошных зданиях, вроде этого, такие удобства предусмотрены. «Что ты здесь делаешь?» – недовольно спрашивает злючка, хмурясь. Стужа одета в короткое красное платье, поверх которого набросила длинный кожаный плащ. Сексуально даже очень. У меня кровь закипает при одном взгляде на нее. Я пришел к своей девушке, что тебя удивляет. Встав на ноги, подхожу к ней, наклоняясь, чтобы поцеловать. Но ее маленькая ладонь, упирающаяся мне в грудь, останавливает меня, как и злющий взгляд ярко накрашенных голубых глаз. «Я теперь твоя невеста, Дубов», — язвительно выдает она. «Или хочешь и дальше притворяться, что ты тут ни при чем?» «Я просто устал от того, что моим планам постоянно мешает твой парад женихов», — пожимая плечами. «Это решило нашу проблему». «Боже, да о чем с тобой вообще разговаривать?» — сердито взмахивает руками в воздухе стужа. «Ты такой безответственный придурок, Фет. Сейчас решил проблему, а что в перспективе? Или ты думаешь, что родители не начнут планировать свадьбу в ближайший год?» «Это не их решение, так что не им что-то там планировать». Терпеливо вздыхаю я, стараясь не показать своего раздражения, чтобы это не перешло в полномасштабную ссору. «Ты слишком паришься из-за своего отца, стужа». «Хватит. Ты окончила учебу, нашла работу, ты сама устраиваешь свою дальнейшую жизнь. Перестань цепляться за его одобрение, наконец». «Не тебе указывать мне, как строить отношения с отцом», — шипит она, тыкая пальцем мне в грудь. «Не смей принимать решения, касающиеся меня, не сказав мне об этом, Фет. Я не собираюсь терпеть такое дерьмо еще и от тебя». «Ага, вот в чем дело. Она думает, я пытаюсь вести себя, как ее папаша. Что ж, она, блядь, ошибается, потому что это нифига не так». «Я не пытался навязать тебе свою волю. Блин, ты слишком остро реагируешь на то, что вообще не должно так тебя парить. Я ведь просто пытался облегчить нам жизнь, стужа». «Да ты постоянно пытаешься облегчить себе жизнь, Дубов», — зло усмехается она. «Проблема в том, что на этот раз ты сделал это за мой счет, чего я не просила и не хотела. Для меня это проблема. Ты можешь ни во что не ставить наших отцов, но я так не могу. Никогда не вмешивайся в мои отношения с папой, Фет, иначе я точно с тобой покончу». «Ладно», — сдаюсь я. «Я не думал, что тебя это так заденет». «Моя ошибка». Она молчит, пристально глядя на меня, практически прожигая взглядом. А потом устало выдыхает и машет рукой в сторону лифта. «Ладно, уходи. Я слишком зла на тебя сейчас. Мне нужно побыть одной». «А мне нужно побыть с тобой», выдыхая в ее макушку, притягивая ее к себе на секунду. «Потому что чувствую странный укол отчаяния из-за ее реакции. И, конечно, она сразу же спешит меня оттолкнуть. Но я уйду на этот раз. Не злись на меня слишком долго, стужа». Злючка не отвечает, провожая меня взглядом. И когда я нажимаю на кнопку лифта, открывает дверь своей квартиры и исчезает в ней.